Вот как. Скажи ему, что я занят, ответил Альскони. Я поговорю с ним завтра утром. И не раньше. Да, шеф. Карлос улыбнулся и вызвал Феликса. Очень жаль, мистер Феликс, но хозяин занят. Он будет говорить с вами завтра утром. Феликс швырнул трубку. Пот градом катился по его лицу. Он повернулся к Лорелли. «Ах ты!» Слово, которое он произнес, оказало на Лорелли действие пощечины. Феликс продолжал. «Нас загнали в угол. Мы в руках у Альскони. Ток перекрыт. Выбраться отсюда нельзя. Можешь гордиться собой и своими гениальными идеями». Лорелли бросилась на кровать и уткнулась лицом в ладони. Феликс вышел из комнаты и бросился в комнату Вилли. Он открыл дверь и вошел, не глядя на тело Вилли, наполовину скрытое умывальником. Его пистолет лежал на столе. Он схватил его и вложил в висевшую под пиджаком кобуру. Вдруг по весу пистолета он понял, что тот не заряжен. Но он был уверен, что когда он осматривал его часом ранее, перед тем, как убить Вилли, пистолет был заряжен. Дрожащей рукой он извлек обойму и убедился, что она пуста. Он открыл ящик стола, чтобы взять запасную обойму с патронами, которая, как он знал, должна была там находиться. Она всегда лежала там, на своем месте, под рубашками. Отложив в сторону рубашки, он увидел вмятину. Но сама коробка исчезла. Он воспользовался для убийства Вилли другим пистолетом. Пистолетом Вилли. И бросил его тогда возле трупа. Он поискал его глазами, но не увидел. Тогда он оттолкнул ногой тело Вилли. Пистолета не было. Минуту он стоял неподвижно с бьющимся сердцем, сжав кулаки, наверное. Карлос побывал в комнате, пока он терял время на разговоры с Лорелли. Карлос опустошил его пистолет и забрал патроны. Оставалось только рассчитывать на пистолет Лорелли. Это была игрушка, но все же лучше, чем ничего. Последствия легко предугадать. Альскони отдаст приказ Карлосу выполнить порученное ему дело. Феликс понимал, что пистолет Лорелли — единственная надежда. Если он не остановит Карлоса, то, по крайней мере, заставит его поколебаться. Он вернулся в комнату Лорелли. Она по-прежнему сидела, зажав голову руками. Он едва взглянул на нее и направился к столику взять пистолет. Он оставил его там с 7 патронами, разложенными в ряд, и едва поверил своим глазам, увидев, что там его нет. «Где твоя пушка?» «Зачем? Зачем?» Что ты, увидев его нехороший взгляд, она вскочила. «Где оружие?» — проревел он, подходя к ней. «Не смотри на меня так!» — она прижалась к стене. «Не подходи ко мне!» Но Феликс был уже возле нее. «Где он?» «Я его отдала Миклиму!» «Ты? Кого?» «Он мне велел. Я не подумал. Я... Миклим? Ты что, спятила?» «Что ты рассказываешь?» Феликс тряс ее за плечи. «Мне нужна пушка! Где она?» «В стене есть дыра. Миклим!» Она вырвалась и закричала. Раскрытой ладонью руки он влепил ей пощечину. Ее голова метнулась назад. «Где оружие?» — вопил он. «Идиотка! Кто-то вынул обойму из моего пистолета. Карлос не замедлит явиться сюда!» «Как мы будем защищаться против этой гориллы, если у нас нет никакого оружия? Ты меня слышишь? Где он?» Глаза Лорелли закатились,